Глава 48. Вот имена племен Израилевых. На самом севере, возле Хитлонской дороги, лево Хамата и Хацар-Инана, к северу от которого лежат владения Дамаска, близ от владений Хамата, простирается от восточных рубежей страны до западных земля Дана. Это один надел. За владениями Дана простирается от восточных рубежей страны до западных земля Асира. Это еще один надел. За владениями Асира простирается от восточных рубежей страны до западных земля Нефалима. Это еще один надел. За владениями Нефалима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Манассии. Это еще один надел. За владениями Манассии простирается от восточных рубежей страны до западных земля Ефрема. Это еще один надел. За владениями Ефрема простирается от восточных рубежей страны до западных земля Рувима. Это еще один надел. За владениями Рувима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иуды. Это еще один надел. За владениями Иуды простирается от восточных рубежей страны до западных обособленный участок земли. Ширина его 25 тысяч локтей, длина с востока на запад такая же, как у наделов племен. На его территории будет находиться святилище. Обособленный участок, который вы отделите для Господа, длиной будет 25 тысяч локтей, а шириной 20 тысяч локтей. Священный надел, принадлежащий священникам, будет таким. Северная его сторона 25 тысяч локтей. На западе ширина его 10 тысяч локтей. На востоке ширина его 10 тысяч локтей. Южная его сторона 25 тысяч локтей. На его территории будет находиться святилище Господа. Эта земля принадлежит священникам, которые соприкасаются со священным, потомкам Цадока, несущим службу передо мной. Они не отступились от меня во время отступничества сынов Израилевых, как отступились левиты. Это будет их обособленный участок внутри обособленного участка страны, святыня святынь возле надела левитов. Что же касается левитов, их надел лежит за наделом священников, 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину. Общая длина этих земель 25 тысяч локтей, ширина 20 тысяч локтей. Нельзя эту землю ни продавать, ни обменивать, и она не должна переходить из рук в руки. Это особая земля, ибо она — святыня Господня. Оставшаяся полоса земли шириной 5 тысяч локтей и длиной 25 тысяч локтей не является священной, она предназначается городу. Здесь будут жилища и пастбища, город будет находиться посередине. Размеры города таковы. Северная сторона — 4500 локтей. Южная сторона — 4500 локтей. На восточной стороне — 4500 локтей. Западная сторона — 4500 локтей. Город со всех сторон окружен пастбищами. С севера — 250 локтей, с юга — 250 локтей, с востока — 250 локтей и с запада — 250. Оставшаяся часть полосы, с юга примыкающей к обособленному священному участку, простирается к востоку от города на 10 тысяч локтей и к западу от города на 10 тысяч локтей. Эти земли примыкают к границе священного участка. Урожай с них должен идти на пропитание работающих в городе. Работать в городе будут люди из всех племен Израилевых. Они и станут возделывать эту землю. Совокупный размер обособленного участка — 25 тысяч локтей на 25 тысяч локтей, он квадратный. Из него вы выделите священный участок, а также владение города. Земли с той и другой стороны от священного участка и примыкающих к нему владений города принадлежат правителю. Полоса земли на восток, вплоть до восточных рубежей земли Израилевой, шириной в 25 тысяч локтей, и полоса земли на запад, вплоть до западных рубежей земли Израилевой, шириной в 25 тысяч локтей, принадлежат правителю. Их общая протяженность такая же, как у наделов племен. Посреди владений правителя находится священный участок со святилищем. И земли левитов, и земли города лежат посредине владений правителя. Вся остальная полоса земли между владениями Иуды и владениями Вениамина будет принадлежать правителю. Что касается остальных племен, от восточных рубежей страны до западных простирается земля Вениамина, это еще один надел. За владениями Вениамина простирается от восточных рубежей страны до западных земля Симеона, это еще один надел. За владениями Симеона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иссахара, это еще один надел. За владениями Иссахара простирается от восточных рубежей страны до западных земля Завулона, это еще один надел. За владениями Завулона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Гада, это еще один надел. Южная граница земель Гада идет от Тамара к водам Мереват-Кадеша, а затем по ложбине к Великому морю. Вот земля, которую вы разделите по наделам среди племен Израилевых, и такими будут их владения, говорит Господь Бог. О воротах в городе, начиная с северной стороны, протяженность ее 4500 локтей. Ворота города названы по именам племен Израилевых. На северной стороне трое ворот, ворота Рувимовы, Иудины, Левиины. На восточной стороне, протяженность ее 4500 локтей, трое ворот, ворота Иосифовы, Вениаминовы, Дановы. На южной стороне, протяженность ее 4500 локтей, трое ворот, ворота Симеоновы, Иссахаровы, Завулоновы. На западной стороне, протяженность 4500 локтей, тоже трое ворот, ворота Гадовы, Асировы, Нефалимовы. Общий периметр города — 18 тысяч локтей. И с того дня имя городу будет «Господь там».